31 марта представитель Южнокорейской партии за возвращение благосостояния распространил комментарий, в котором потребовали полной отставки Свуры Пакынхе. Он отметил, что торжество сопротивления со свечами должно добиться смены власти. Он также потребовал через арест Пакынхе полной отставки пакынхесской власти. Между тем, на днях с каждым днем выявляются преступления. Во время властвования Пакынхе прикарманила огромную сумму денег и передала Чхе Сунсир 110 с лишним засекреченных документов, что вызывает негодование представителей разных кругов и слоев южнокорейского населения.